Третья подруга, до этого молчавшая, оторвалась от экрана своего телефона и, оглядев девушек, подбросила новую тему для разговора. «Девочки, не о том сплетничайте. Гораздо важнее, что через неделю состоится бал у ее императорского высочества», — объявила она. «И нам нужно бы постараться, чтобы получить на него приглашение. Упускать такую возможность просто преступно. Я попрошу дедушку», — пожала плечами вдова. «Он добудет нам 3 приглашения. Но нужно, чтобы у вас обеих был достойный партнер. Все-таки это не прием, а бал. Будет плохо, если вы останетесь на нем без пары. А ты с кем пойдешь? Неужели со своим лейтенантом? Он капитан», — с нажимом повторила та. «И как раз у него приглашение уже есть. Он служит с одним из братьев Снежаны Александровны Моровой, а она — подруга ее императорского высочества. Брат прийти не может, но выбил для своих людей 5 приглашений на 2 лица. А мой дедушка, их генерал, ему самому не по возрасту с молодыми плясать, свое приглашение он мне отдаст, а Юра может обменять свое. Нам нужны платья», — с жаром воскликнула любительница изобразительного искусства. «И это должно быть нечто уникальное». Третья подруга хитро улыбнулась. «Я познакомилась с одним владельцем ателье», — сообщила она. «Так вот, он обещал мне несколько своих выставочных нарядов. Уж не тот ли это Мальцев, который работает в стиле минимализм?» — уточнила вдова. «Слышала, что он станет следующим мастером высокой моды». «Да, именно так. Его показы всегда полны креативных идей. В прошлом году он устроил потрясающее представление в Старом театре. Это было нечто. Значит, действуем. Господа, наш полк получил почетное право охранять ее императорское высочество на балу через неделю», — сообщил майор, бросая на стол папку. «Только что получил описание расположения комнат от гвардии Кремля. Здесь же указаны их рекомендации с пометками от службы имперской безопасности. С чего нам, обычной пехоте, такая честь?» — усомнился сидящий за столом капитан. «Ни разу не был наш брат на таких мероприятиях. Потому что в нашем полку служит Петр Александрович Макаров», — усмехнулся майор. «А его сестра, сама капитан войск связи, стала личной наперсницей ее императорского высочества. Дальше сам картинку сложишь, капитан». «Понял, не дурак», — уже безо всякого скепсиса ответил тот. «Так что там с планами?» Майор вытряхнул из кармана пачку сигарет и, вставив одну в рот, подкурил от пальца. Магический огонек погас, мужчина сделал первую затяжку, пока его офицерское собрание терпеливо ждало. «Гвардия, конечно, остается на местах», — произнес майор, — «но их задача, в случае опасности, прикрыть именно ее императорское высочество. Мы обеспечиваем безопасность гостей и следим за порядком на самом балу. Поэтому, господа офицеры, ведем себя прилично, никто не пьет и не жрет ничего со столов. К дамам, если не подведет распорядитель, сами не подходим». При этом он посмотрел в сторону лейтенанта, сидящего на самом краю стола. Тот густо покраснел. «Да чего сразу я?» — возмутился он. «А кто весь аул перепробовал, когда мы в горах сидели?» — хмыкнул капитан. «Так что майор прав, держите себя в штанах, Сергей Леонидович. Господа, вернемся к дальнейшему разбору», — выпустив дым, предложил майор. «На балу будут присутствовать послы из других стран с сопровождающими. Их досмотрят на входе, однако глаз с них не спускать. Вы и сами знаете, какая сейчас обстановка на мировой арене. Не дай бог какая-то провокация случится, когда наш полк будет нести охрану. Его императорское величество нас сгноит». «Это точно», — кивнул капитан. «Но мы все сделаем по высшему разряду. В конце концов, с горцами управились, что нам какие-то паркетные шаркуны». «Хм», — подал голос еще один капитан, сидевший чуть в стороне. «Не о том говорите, господа. Что мы долг свой исполним, это понятно. Но я предлагаю подумать вот о чем. Ее благородие Снежана Александровна выбила для нас привилегию. А мы что же, оставим подобный жест без ответного подарка? Давайте думать, как показать свою благодарность». В офицерском собрании на долгую минуту воцарилась тишина. «Сложно», — подвел итог майор. «Но вы правы, не отблагодарить нельзя. Иначе второй такой возможности нам уже наверняка не дадут. Предлагаю переговорить с Петром Александровичем. Он лучше знает, чем можно будет порадовать его сестру. Кстати, почему он сегодня не присутствует?» — подал голос лейтенант. «Какие-то родовые дела», — пожал плечами майор. «Возможно, что именно сейчас он благодарит сестру от лица полка. В таком случае мы уже сами с ним рассчитаемся между собой. Уж что нужно офицеру, мы прекрасно знаем. Московский особняк дворянского рода Макаровых. Александр Леонидович смотрел на своих детей, сидящих за одним столом, и улыбался. Давно они не собирались вот так, в узком кругу и одновременно. Понятно, что у всех своя служба, но все же приятно видеть живых и здоровых сыновей рядом, а не получать сообщения, что все хорошо. «Снежан, ну скажи честно», — продолжил начатый до ужина разговор Александр Александрович, откладывая вилку. «Почему Петькин полк-то? Ну чем тебе моя морская пехота не нравится?» Петр Александрович взглянул на младшего брата с усмешкой, в которой явно проглядывало превосходство. И несмотря на то, что они были близнецами, разница между ними была всего в 3 минуты, но противостояние не кончалось ни на секунду. «Как доказать, что ты лучше, чем твой близнец? Звание, награды, отметки в учебе, девушки, победы на поле боя и в штабной работе, в ход шло все. Потому что Петькин полк, держа одну руку на животе, а во второй болтая бокалом с морковным соком, заговорила Снежана Александровна, сейчас в столице. Если бы твои морпехи были здесь, я бы их предложила. Но вы же сейчас стоите в Выборге. Это просто нечестно», — заявил Александр. «Мы-то пиратов гоняли в Северном море и на побывку прибыли. А мы с Кавказа только что вернулись», — парировал Петр. «И тоже, знаешь ли, не горными видами там любовались. Или ты считаешь, что поимка ячейки наркоторговцев, которую мы уничтожили, перекрыв канал этой дряни, заслуга меньшая, чем пираты, которые в лучшем случае нападают раз в год? Мальчики, не ссорьтесь», — попросила сестра. «Будет возможность, я и для вас что-нибудь попрошу, Саша». Брат взглянул на нее с благодарностью. Слово взял третий брат, который в перепалке близнецов не участвовал и был по старшинству наследником рода Макаровых, а потому мог себе позволить игнорировать соревнования с другими детьми Александра Леонидовича. «Лучше расскажи, Снежан, как тебе живется с Моровым», — произнес он, отставляя в сторону пустую чашку. «Может быть, помощь какая-то требуется от нас, мы, возможно, не очень богаты, но можем подергать за ниточки, чтобы поддержку оказать». Единственная девушка за столом улыбнулась в ответ. «Спасибо, Жень», — чуть наклонив голову, сказала она, «но на самом деле у меня все великолепно. Я ни в чем не нуждаюсь, да и Иван Владимирович не тот человек, у которого возникали бы какие-то проблемы с окружением. Вот разве что». Она замолчала, обдумывая, сказать ли братьям или нет, но вмешался глава рода. «Говори, дорогая, не стесняйся», — подбодрил ее Александр Леонидович. «Я думаю, что вы могли бы вложиться в концерн моего супруга», — произнесла она. «Сейчас под Калугой начнется строительство, будут привлечены крупные инвесторы. Почему бы вам не стать одними из них? И насколько крупными инвесторами нам нужно быть, сестренка?» — уточнил Евгений. «Насколько я знаю, первая десятка вошла в дело с 5 миллиардами рублей от каждого рода», — ответила та, заставив братьев замереть. «Но следом за ними пойдут доли поменьше. К тому же концерн будет расширяться. И все, что нужно для того, чтобы в него войти, открыть небольшое производство с целью дальнейшего поглощения. Мой супруг выделил мне достаточно средств, чтобы сделать это в одиночку, но я бы хотела, чтобы мы собрались для этого вместе и воспользовались возможностью». Александр Леонидович оглядел сыновей, отслеживая их реакцию. В отличие от них, глава рода Макаровых прекрасно знал, что Снежана делает это предложение только по той причине, что сам Моров ей разрешил, и соответствующие бумаги от Ивана Владимировича уже лежали в кабинете. Но глава рода не вечен, и нужно было наладить отношения между сыновьями и зятем. Это Александр Леонидович не любил Морова, а братья всегда будут относиться к нему с уважением, если он не обидит их маленькую сестренку. Глава 5. Кремль. Иван Владимирович Моров. К отведенной для бала наследницы престола части Кремля стекалось не так уж мало автомобилей. Варвара Викторовна явно намеревалась провести мероприятие на славу. Все высшее руководство Российской империи было представлено на гербах машин, доставляющих своих хозяев в сердце страны. Сергей, однако, свернул с общего направления и, следуя указаниям гвардии, направил коршун на внутреннюю подземную парковку. «Мое положение и дружба моей супруги с будущей государыней позволяли некоторые вольности. В частности, войти не вместе со всей толпой благородных гостей. Что-то я волнуюсь», — вздохнула Снежка, вцепившись в мою руку. «Все будет хорошо, можешь не переживать», — ответил я, поглаживая ее напряженные пальцы. «Обещаю». Она на секунду встретилась со мной взглядом и выдохнула с облегчением. «Мы оба понимали, что эти эмоциональные качели, на которых ее постоянно штормит, следствие беременности. Так что я никак не акцентировал на них внимание, Снежка же старалась держать себя в руках. «Ваше благородие», — обратился ко мне водитель, остановив автомобиль на парковочном месте. «Прибыли». «Спасибо, Сергей», — ответил я. Открыв свою дверь, я не стал дожидаться, когда слуга Романовых поможет выбраться моей супруге, сам обошел машину и подал руку Снежке. Моя супруга коснулась кончиками пальцев моей ладони, но я легко перехватил ее за запястье и вытянул наружу. «Этикет – это замечательная вещь, но к чему лишний раз напрягать беременную жену? Ваше благородие, ее императорское высочество приглашает вас на чай перед началом бала», – произнес слуга, склонившись перед нами ниже положенного. «Понятное дело, что он выказывал таким образом наш высокий статус. Судя по тому, как реагировала Снежка, она все еще не привыкла к подобному. Я бы и внимания не обратил, если бы не она. Видите», – кивнул я, взяв супругу под руку. Вновь лифт и подъем наверх, несколько пустующих коридоров, украшенных позолотой лепниной, и вот перед нами уже распахиваются двери в личные покои ее императорского высочества. «Иван, Снежана, заходите», – с добродушной улыбкой указала нам на стулья хозяйка. «Мы присоединимся через минутку». И, не дожидаясь, пока мы сядем, наследница престола упорхнула за дверь уборной. Мой слух тут же уловил характерные звуки, и я улыбнулся. «Что такое?» – шепотом спросила Снежка, опустившись на сиденье. «Нас действительно ждало чаепитие, за небольшим столиком, всего на 6 персон. В Кремле это почти семейная встреча. Однако чайных пар было всего 4, 2 из которых были уже явно в употреблении. «Скоро узнаешь», – ответил я, спокойно наливая Снежке чая. Наконец, из уборной вышла наследница престола, а за ней бледная больше обычного Варвара Константиновна. Моя супруга без всяких дополнительных объяснений поднялась на ноги и, вытащив из сумочки небольшой флакон, вручила его некромантке. «Вот, выпей, это снимет токсикоз», – произнесла Снежка. «Сама я только им и спасалась. Конечно, наверняка грозный маг смерти не хотела бы, чтобы я присутствовал при этой сцене, однако воля наследницы престола не обсуждается. Вызвали нас чая попить, и мы будем его пить, даже несмотря на то, что одну из подруг будущей государыни от этого чая выворачивает наизнанку». «Спасибо», — ответила Легостаева, залпом осушая флакон, после чего несколько секунд прислушивалась к себе. «Действительно, стало легче. Я передам Антону Сергеевичу, чтобы направил пару упаковок в особняк вашего супруга», — вступил в разговор я. «Благодарю, Иван Владимирович», — наклонила голову Варвара Константиновна. Наследница престола уже вернулась на свое место и, взмахнув салфеткой, с улыбкой произнесла: «Повезло же мне выбрать в подруги двух девушек, которые тут же стали будущими мамочками. Садитесь, дорогие, выпьем чаю перед балом. Варя, может быть, велеть тебе подать что-нибудь другое?» «Нет, спасибо, я в порядке», — отозвалась некромантка, садясь на свой стул. Я помог своей супруге занять место за столом и только после этого опустился сам. Варвара Викторовна оглядела нас и, продолжая улыбаться, заговорила: «Итак, через 15 минут начнется бал», — объявила она. «Я не буду от вас ничего особенного требовать, но очень прошу, когда позову Ивана Владимировича, вы сделаете так, чтобы это прошло незаметно». Первой ответила Снежка. Легостаева еще посматривала на чай с опаской, не рискуя снова пить. «Разумеется, мы поможем, Варвара Викторовна», — заверила моя супруга. «К тому же, полагаю, положение Варвары Константиновны вызовет небольшой ажиотаж среди гостей, так что скрыть отсутствие Ивана будет несложно». Будущая государыня кивнула. «Тогда давайте за это и выпьем», — предложила она, приподнимая чашку с чаем. Бал проходил по уже давно устоявшейся традиции. Сперва собираются гости, затем выходит ее императорское высочество, как член правящего рода и будущая государыня. Гости приветствуют ее поклонами, реверансами, официальные лица вроде глав посольств передают дары от своих правителей. Затем идет первый танец, хозяйка бала в паре с человеком соответствующего положения начинает, далее присоединяются менее знатные персоны. За право быть кавалером будущей императрицы наверняка развернулась настоящая баталия, ведь если Варвара Викторовна сейчас разрешила ее пригласить, у тебя есть шансы взлететь повыше. И вообще, она до сих пор не обручена, почему бы и не тебе оказаться консортом. Вот только танцевал с будущей государыней великий князь, троюродный брат. Так что, не похоже, что посторонним удалось пролезть со своими кандидатурами. Мы же со Снежкой кружились в числе молодых пар, которые вступают лишь во втором танце. И то мы недолго продержались, моя супруга беременна, и лихо отплясывать на балу энергичные номера ей не хотелось. Проводив жену в комнату отдыха, где уже собралась небольшая компания женщин постарше, я раскланялся с великими княгинями, возглавлявшими собрание, и отбыл обратно в бальную залу. Лорда Фицхью мне лично пока не представили, но англичанина я видел, когда он вручал дары от британского монарха будущей императрице. Так что запомнил рисунок его резерва и теперь без проблем мог отслеживать его передвижение по залу. Несколько раз мне попадалось на глаза Легостеева. Варвара Константиновна со своим супругом прошли один танец и тут же скрылись от толпы. Он выглядел счастливым и в то же время немного глупым, как и всякий мужчина, осознавший, что скоро станет отцом. А вот Сергей Константинович, присутствующий на балу, бросал на супруга сестры недовольные взгляды. Что произошло у моего коллеги с родственником, мне было неведомо, и лезть я в этот вопрос не собирался. В глаза бросалось обилие офицеров в пехотном мундире. Они не танцевали, хотя могли поддержать беседу или присоединиться по приглашению к одной из множества компаний. Петр Александрович Макаров, курсирующий по залу вместе с пехотным генералом, служащим в генеральном штабе, следил за своими подчиненными, но, к чести вояк, придраться было ни к чему. Вообще, атмосфера на официальном мероприятии была достаточно веселая и непринужденная. Будущая императрица тоже не сидела на установленном для нее троне, а бродила от одной группы гостей к другой, то и дело останавливаясь для более обстоятельного разговора. «Иван Владимирович, не пригласите свою ученицу», раздался знакомый голос у меня за спиной, и я обернулся с улыбкой на лице. «Антонина Владиславовна, рад вас видеть», поздоровался я, прежде чем склониться с предложенной рукой. «Окажите мне честь». На Ждановой красовалась парадная форма службы имперской безопасности. Сотрудников в ней в зале тоже хватало, но большинство сверкало высшими наградами Российской империи и в чинах были немалых. Впрочем, и возрастом больше годились окружающим в деды, чем в сверстники. Так что когда мы с моей бывшей ученицей присоединились к пляшущим в центре зала, никто из гостей на это даже внимания не обратил. Я вел в танце, Антонина Владиславовна умело двигалась, выдавая неплохую выучку. «Смотрю, вы освоились в высшем обществе, когда танец позволил нам сблизиться для обмена пары фраз», с улыбкой заметил я. «У меня не было шанса саботировать этот приказ, ваше благородие», ответила та. «Как здоровье вашей супруги?» «Все в пределах нормы», усмехнулся я, прежде чем мы вновь разошлись на расстоянии вытянутой руки. «Мне совершенно ни на что жаловаться». Жданова улыбнулась в ответ и заговорила, лишь когда музыка отгремела. «Я повел партнершу на место, с которого забрал», а Антонина Владиславовна произнесла. «Я искренне рада за вас, Иван Владимирович», снизив голос до шепота, сказала она. «Такие люди, как вы, должны быть счастливы, иначе вся наша служба становится бессмысленной». Я кивнул, отпуская ее руку. Но прежде, чем я успел уйти, моего плеча коснулся слуга. «Ваше благородие, прошу вас следовать за мной», непреклонным тоном проговорил он. «Был рад нашей встрече, Антонина Владиславовна», поклонился я бывшей ученице, прежде чем последовать за человеком Романовых. Идти оказалось недалеко, пара дверей, и я уже внутри небольшой комнаты, уставленной мебелью для отдыха. Шум из бальной залы сюда уже не проникал, в камине потрескивали горящие дрова, у приоткрытого окна покачивались тяжелые, темные шторы. Других источников света, кроме огня, в комнате не было, но мне и не требовалось. Открыв стеклянный шкафчик, я вытащил пару бокалов и, прихватив квадратный графин с шотландским виски, плеснул в обе емкости. Переместив их с помощью телекинеза к паре кресел, стоящих у камина, я сел в одно из них так, чтобы меня было видно от двери. Ждать пришлось совсем недолго. Створка сдвинулась, и лорд Фицхью вошел внутрь. Его обеспокоенный взгляд заметался по помещению, пока не уперся в меня. Первое, что сделал англичанин, попытался шагнуть назад, но проем оказался непроницаем, хотя дверь все еще была открыта. «Проходите, граф», с улыбкой предложил я, демонстрируя наполненный бокал. «Пожалуй, судя по вашей реакции, мне нет смысла представляться. Не стесняйтесь, вы можете говорить открыто. Я не наивный мальчик и обеспечил нам полную тишину. Нужно отдать дипломату должное, он меня боялся, но все же держал лицо, а что попытался сбежать, так это вполне естественно. Уверен, среди множества инструкций, которыми снабдили его сиятельство, большими буквами написано не привлекать моего внимания. «Благодарю, ваше благородие», – произнес мужчина, проходя к креслу. Бокал из моей руки перекочевал по воздуху к собеседнику. Лорд Фицхью устроился удобнее, а потому не видел, как я усилием воли закрыл дверь, так и остававшуюся приоткрытой до этого момента. «Попробуйте виски, ваше сиятельство», – кивнул я на напиток в его руке. «Сам я не разбираюсь в алкоголе, но говорят, это один из лучших, что можно найти в погребах его императорского величества». Он сделал осторожный глоток, как будто опасался яда, но все же, покатав напиток во рту, кивнул. Бокал он отставлять не стал, вместо этого принялся вертеть в руках. «Вы хотите что-то обсудить со мной, Иван Владимирович?» – спросил английский граф. «Мне стало интересно, как так вышло, что одна высокопоставленная особа проходит в ваше посольство», – заговорил я, не став ходить вокруг да около. «Нет, чисто техническая сторона меня нисколько не волнует. Я прекрасно представляю себе уровень подготовки наших спецслужб. Провести из Кремля в любую точку Москвы человека для них – плевое дело. Меня беспокоит, что такого вы могли сказать государыне, что это потребовало не просто личной встречи, но еще и на вашей территории». Он вскинул бровь и улыбнулся. «Значит, вам неизвестно, что не я был инициатором нашей встречи?» – произнес лорд Фицхью. «Мне многое неизвестно, ваше сиятельство», – улыбнулся я, поболтав своим бокалом в воздухе. «И чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что сфера моего незнания гораздо шире, чем я считал ранее. Однако давайте будем говорить откровенно, иначе, боюсь, этот разговор мне надоест, и я решу задавать вопросы вашему патрону непосредственно в Лондоне». Его сиятельство утратил все намеки на насмешку. Вот теперь он почувствовал, насколько тонок лед под его ногами. Одно дело играть со мной в беседу, и совсем иное – стать причиной, по которой правящая династия Великобритании неминуемо сменится. «Я тоже не питаю иллюзий насчет работы ваших спецслужб, ваше благородие», – взяв себя в руки, – заговорил англичанин. «И та легкость, с которой Российская империя развалила коалицию, это доказывает. Так что верю, что вам под силу войти в спальню к моему королю, взять его кровь и лишить мою родину монаршей семьи». Я кивнул, не сводя с него взгляда. «Я даже не думал пытаться поговорить с ее императорским величеством наедине, ваше благородие», — продолжил лорд Фицхью. «Но она пробралась ко мне в посольство сама, по своей воле, и задавала вопросы о деятельности кровавого ковина. Интересный момент, и что же так заинтересовало нашу государыню в этом богомерзком обществе?» — уточнил я, поднося бокал ко рту. Пить я не собирался, лишь обозначил прикосновение стекла к губам, но тут же убрал напиток в сторону. Граф, внимательно отслеживающий мою реакцию, правильно уловил посыл жеста. «Она просила обеспечить связь для нее лично с ковеном магов крови в Великобритании, ваше благородие», — пояснил лорд Фицхью. «Но у меня нет ни права на такие действия, ни даже возможностей. Я не отношусь к ковену, хотя мне и известны некоторые его члены. Однако они состоят в другой партии, и я бы не посмел передать в руки политического противника такой козырь, как связь с государыней Российской империи. Ну да, это у нас здесь все англичане однозначно враги. Там у себя они тот еще клубок змей, который постоянно жрет друг друга. Исторически так сложилось, и география одна из причин подобного развития событий. Остров отделен от остальной цивилизации, и аристократам пришлось делить не столько весь мир, сколько доступ к кормушке, который открывался владельцу короны Великобритании и его сторонникам. «И что же вы сделали, ваше сиятельство?» — с понимающей улыбкой спросил я. «Я передал информацию его величеству», словно в омут с головой бросился, выдохнул граф. Он взял паузу, чтобы глотнуть виски. Осушив его до дна, лорд Фицхью застыл на мгновение, его взгляд затуманился. Алкоголь, видимо, не слишком действовал, так как в глубине глаз аристократа все больше проступало раздражение. Он ничего не мог сейчас сделать, не мог молчать, ведь это бы открыло мне дорогу в Лондон, не мог соврать, рискуя уже собственной головой. «Я слишком силен для простого графа, который едва открыл четвертый узел и, судя по резерву, не слишком-то утруждал себя тренировками в магии. Да, у него есть дипломатическая неприкосновенность, но кто сказал, что она защищает от несчастного случая?» Запнется лорд Фицхью дома на лестнице, и отправиться на Туманный Альбион в комфортной коробке, обитой бархатом. Для этого, собственно, даже чародеям быть не нужно, достаточно пары подготовленных специалистов, чтобы все организовать. А за то, что посол чужой страны крутил мутные дела с государыней в обход его императорского величества, его ни в одной стране по голове бы не погладили. Мало того, это еще и отличный повод для того, чтобы развязать войну. Но открытое боестолкновение с Российской империей – это мое гарантированное участие. А значит, островитяне рискуют потерять не только собственный суверенитет и государственность, но и вымереть подчистую. Достаточно наложить паралич на один английский корабль, взять у каждого из жертв по капле крови, и в Великобритании умрут тысячи людей. А если мне под руку подвернется батальон в 1000 человек, списывать придется 100 000 человек. Меня не ставили в известность, чем это кончилось, ваше благородие, признался граф Фицхью. Я не могу утверждать, но, в теории, если бы его величество направил своих людей в вашу страну, то сделал бы это в строжайшей тайне, не давая информации о новых агентах действующим дипломатам. Так легче обеспечить секретность операции. Я кивнул. Больше вы ничего не хотите добавить, уточнил я, ставя бокал на столик. Англичанин побледнел, его глаза забегали в ужасе, но он все же сумел мне ответить. Мне больше нечего сказать, ваше благородие. Я поднялся из кресла и с улыбкой поправил свой пиджак. Приятного вечера, ваше сиятельство, благодарю за нашу содержательную беседу, проговорил я, не глядя на посла. Надеюсь, мне не нужно напоминать, что о нашей встрече распространяться не обязательно. Он судорожно закивал, даже не делая попытки подняться. Впрочем, бокал он сжимал так крепко, что стекло могло бы лопнуть. «Позвольте, пока не поранились», — произнес я, отобрав у него емкость. Плеснув виски в огонь, я повертел бокал в руке. Невежды считают, будто для того, чтобы воздействовать на человека, необходима именно кровь. Под непонимающим взглядом английского аристократа пояснил я, но на самом деле хватит любого образца ДНК. Так что этот бокал, лорд Фицхью, будет гарантировать сохранение нашей маленькой тайны. И, не дожидаясь реакции, я покинул комнату, преспокойно открыв дверь. Ко мне тут же подошел слуга с вопросом в глазах. Обернуть в пакет для улик, подписать, спрятать в сейфе его императорского величества, распорядился я, вручая свою ношу человеку Романовых. И дайте его сиятельству прийти в себя, он немного поволновался. Будет сделано, ваше благородие. Я кивнул ему и направился обратно на танцы. Но уже перед дверьми в бальную залу телефон в моем кармане завибрировал, и я достал аппарат. Важные новости. Борт, на котором следовало ее императорское величество и комиссия Русской православной церкви, пропал с радаров в районе Элаида. Глава 6. Ни один слуга передо мной дверь не открыл. Так что пришлось самому толкать створку, чтобы вернуться в бальную залу. Картина, открывшаяся мне при этом, мало походила на увеселительное мероприятие. Люди смотрели на ее императорское высочество, рядом с которой стояли гвардейцы Кремля. Бойцы окружили наследницу престола плотной коробочкой и уводили к выходу в личные покои правящего рода. На лице Варвары Викторовны не было совершенно никаких эмоций. Лишь сделав 5 шагов, она остановилась и подала знак своим людям, чтобы те расступились. В полной тишине цокот ее каблуков раздался так громко, как будто будущая императрица не шла, а стреляла из крупного калибра. «Дорогие гости, к сожалению, я вынуждена досрочно завершить сегодняшний вечер», — оглядывая зал, ровным и спокойным голосом объявила она. «Всем спасибо, что пришли на мой бал. Однако в ближайшее время мне нужно решать вопросы государственной важности. До скорой встречи». Общество склонилось перед наследницей престола, и Варвара Викторовна вновь оказалась окружена охраной. В сопровождении бойцов она покинула помещение, и только после этого гости пришли в движение. Пехотинцы, ответственные за порядок на мероприятии, ожили, окружая гостей и помогая направиться к выходу. Вели они себя подчеркнуто учтиво, на лицах не было ни капли неуверенности, словно не государыня только что пропала, а просто объявили конец бала. Однако, пока я пробирался к своей супруге, заметил, что приглашенные как раз очень волнуются, хотя и стараются не подавать вида. Но большинство прибывших на бал довольно молоды, и пока еще не настолько профессиональны в сокрытии мыслей и чувств, так что угадывалось их потрясение достаточно легко. Конечно, исчезновение самолета с государыней на борту – дело важное для Российской империи. Но Варвара Викторовна уже давно сама вошла в возраст деторождения, так что Виктор Константинович может спокойно уступить ей трон в свой срок. Да и новой императрицей обзавестись, чтобы других детей вырастить, ему ни один закон нашей страны не помешает. Учитывая же мои артефакты, дающие молодость и здоровье, он вполне способен дожить до появления внуков в здравом уме и полным сил. Это очень печально, вздохнула Снежка, когда я предложил ей свой локоть. Мне нужно поговорить с ней. Уточнять, о ком идет речь, не требовалось. В отличие от Легостаевой, моя супруга была подругой именно для таких моментов. Когда наследнице престола требуется рядом понимающий человек, не думаю, что ты вскоре ей понадобишься, склонив к своей жене голову, негромко ответил я. Больше всего нужно сейчас не переживать, а действовать. И я уверен, что именно ради этого ее императорское высочество нас и покинуло. Снежка кивнула, и мы в молчании добрались до выхода, где нас уже ждал Сергей, стоящий у коршуна. Остальные гости тоже рассаживались по автомобилям. Я помог супруге забраться внутрь, но пока сам обходил машину, рядом появился слуга Романовых. «Иван Владимирович, с вами желает переговорить государь», — сообщил он, и я кивнул в ответ. «Мне придется задержаться, дорогая», — предупредил я, сунув голову в салон. Лицо Снежки исказилось от переживаний, но я поспешил ее успокоить. «Всего лишь разговор, обещаю, я никуда не сорвусь, не предупредив тебя», — сказал я, взяв супругу за руку. «Хорошо, тогда я буду ждать тебя дома», — улыбнулась Снежка. Поцеловав ее пальцы, я закрыл дверцу автомобиля и кивнул Сергею. «Домой, никуда не сворачивая, что бы ни случилось, будет исполнено, ваше благородие», — ответил тот и тут же поспешил занять свое место за рулем. А я последовал за слугой. Предположений, чего от меня желает император, у меня было два. Либо узнать, что такого мне рассказал английский посол, либо проверить, жива ли государыня. Учитывая мои чародейские навыки, второй вариант отбрасывать было нельзя, ведь я могу указать точку на карте, где сейчас находится наша императрица. Снова потянулись коридоры Кремля, заполненные встревоженными людьми. Пропажа члена правящего рода – это серьезный вызов для всех служб Российской империи. Обязательно найдется тот, кто за это отвечал, и теперь он будет наказан со всей строгостью. Государь вряд ли позволит спустить дело на тормозах, если выяснится, что кто-то допустил ошибку. Я шагал по коридору вслед за слугой, думая больше о том, не отправит ли меня самого на Сахалин, чтобы на месте помочь в поисках супруги императора, чем о возможных проблемах, связанных с ее исчезновением. Понятно, что в свете последних известий Виктор Константинович мог избавиться от государыни. Все-таки уничтожать родственников ему не впервой. Однако обвинять императора пока что было преждевременно. Да и, откровенно говоря, меня мало волновала судьба его семьи. Да, как правитель он меня устраивал, и долг дворянина велит защищать правящий род. Но если окажется, что это Виктор Константинович или его дочь отдали приказ, я не расстроюсь. И дело даже не в том, что она искала контакта с кровавым культом. Просто как государственник никак себя не проявила. Не удивлюсь, если никто в Российской империи понятия не имеет, как проводила свои дни государыня. Всегда Романовы выдвигали только двоих. Самого Виктора Константиновича и его дочь, Варвару Викторовну, наследницу престола. О существовании супруги и матери как-то в новостях забывали. «Прошу сюда, ваше благородие», — произнес слуга, с поклоном открывая передо мной дверь. Войдя внутрь, я сразу почувствовал порыв ветра от захлопнувшейся створки. В гостиной личных покоев правящей семьи присутствовали только два человека, сам государь и его наследница. «Вы звали, и я пришел, ваше императорское величество», — с поклоном произнес я. «Да», — кивнул Виктор Константинович, сидящий с чашкой чая в руках за столиком. Перед монархом стоял раскрытый ноутбук. Дочь в это время рассматривала внутренний парк за окном, полностью игнорируя мое присутствие. По ее лицу до сих пор не было заметно, чтобы она волновалась о судьбе своей матери. Да и государь был собран и спокоен, ничуть не выказывая переживаний. «Мне нужно, чтобы ты проверил, жива ли моя супруга», — продолжил мысль Виктор Константинович, выкладывая передо мной женское кольцо из золота с множеством мелких камней, покрывающих обод. «Это ее украшение». Она обычно носила его на официальных мероприятиях, а сейчас полетела с комиссией, блистать там ни перед кем, вот и оставила его в наборе. «Справишься, ХМ, можно ли мне карту окрестностей, где пропал самолет?» — уточнил я, прежде чем подходить ближе. Украшение не было зачаровано, самое обычное ювелирное изделие, пусть и дорогое. Варвара Викторовна перестала изучать мир за окном и улыбнулась мне. «Сейчас принесут», — негромко произнесла она. «Присаживайтесь, Иван Владимирович». Я так и сделал. В руках у меня тут же оказалась чашка с горячим и сладким чаем. Наследница престола жестом предложила брать сладости из стоящей рядом вазочки, но я их проигнорировал. Сделал положенный маленький глоток и оставил напиток в сторону. Атмосфера в гостиной все меньше напоминала скорбную, так что я окончательно расслабился и ждал обещанную карту. И лишь после того, как передо мной расстелили подробный снимок со спутника, я взял в руки колечко государыни. Немного магии, не впервые использованная печать. «Примите мои искренние соболезнования, ваше императорское величество», произнес я, кладя украшение обратно на стол. «Ваше императорское высочество». Варвара Викторовна кивнула и тут же перевела взгляд на отца. А государь не спешил отрываться от своего ноутбука и еще несколько минут что-то читал с экрана. Заглядывать я не собирался. А вот наследница престола встала за плечом отца и бегло прошлась взглядом по дисплею. «Посол ничего не знал», — озвучила она, после чего взглянула на меня. «Скажите, Иван Владимирович, а есть ли способы заставить человека что-то забыть? К примеру, если бы он участвовал в преступной схеме, а после ему стерли об этом воспоминание так, чтобы он даже под пытками не смог признаться? Ведь нельзя сказать то, чего не знаешь». Я улыбнулся в ответ. «Простите, ваше императорское высочество, но такое магическое вмешательство, скажем прямо, слишком дорого и рискованно», — начал пояснение я. «Гораздо дешевле и проще задействовать не посла, как в нашем случае, а простых людей, которые выполняют чужую волю, даже не догадываясь об этом. Помимо этого я ни за что не поверю, что у английской разведки нет поддельных паспортов Российской империи или способов их достать в случае нужды. Современные технологии позволяют сделать все без капли магии. Ведь не стоит забывать, найти цифровые следы гораздо сложнее, чем воздействие печати на человека, который вхож в Кремль, а значит, постоянно проверяется верными людьми и беспристрастными артефактами». Она вскинула бровь, и в разговор вступил император. «Если бы на графе обнаружились следы постороннего магического вмешательства, его бы остановили в первом же коридоре и переправили для разбирательства в казематы Кремля», — пояснил он. «Ведь так можно и бомбиста пропустить, который не знает, что он — входящая бомба, но взорвется в нужный момент. Такое, кстати, уже было в особняке Завьяловых. Это тогда вы спасли Евгению Андреевну, Иван Владимирович», — уточнила наследница престола. «Да», — подтвердил я. Будущая императрица кивнула. «Так что будем теперь делать, отец?» — спросила она Виктора Константиновича. Тот вздохнул и откинулся на спинку дивана, на котором сидел. «Будем искать виновных, варя. А когда найдем, они за все это ответят. Иван Владимирович, спасибо за вашу помощь, вы свободны. Нам с дочерью нужно подготовиться к объявлению о смерти моей супруги. Еще раз примите мои самые глубочайшие соболезнования. Домой я поехал на дежурном броневике Кремля и выбросил эту историю из головы. Куда важнее было разобраться, чем порадовать супругу в ближайшее время. Она наверняка расстроится из-за гибели государыни. А беременным волноваться не стоит. Кремль – подземная тюрьма. Умоляю, ваше императорское величество, я правда ничего об этом не знаю. От того уверенного в себе мужчины, каким лорд Фицхью явился на бал к наследнице престола, не осталось и следа. Сейчас сидящий в каменном мешке с единственным удобством, дыркой в полу, был растрепан, напуган и дрожал. Холодная камера, отсутствие возможности сесть и лечь, не касаясь промороженных камней, темнота и полная тишина. Именно так и выглядело заточение главы английского посольства, пока к нему не явился лично государь Российской империи. Не один, разумеется, с охраной, а также стулом для монарха и переносной лампой, которую прилепили к стене, чтобы Виктор Константинович не портил глаза, вглядываясь во тьму узилища. «Как же так, Генри?» – спросил государь, глядя на стоящего перед ним на коленях сломленного мужчину. «В Российской империи нелегально оказывается подданный английской короны, и английский же посол не в курсе операции. Клянусь, я не знаю ничего об этом». Лорд Фицхью попытался вскочить, но гвардейцы безо всяких сантиментов вернули его в то же положение. По лицу посла потекли слезы. «Мы нашли этого человека, Генри», не обратив внимания на реакцию пленника, продолжил государь, «и он много интересного нам подбросил. К сожалению, взять его живым не удалось. Однако я не верю, что ты и твое посольство не в курсе дел, которые проворачивает ваш король на моей земле. Не верю, что сперва моя дорогая супруга приходит к тебе инкогнито, а потом ее убивает такой же англичанин, как и ты. Она хотела связаться с ковеном кровавых магов. Я не мог ей помочь, я с ними не связан, ваше императорское величество. Я передал его величеству новость про интерес вашей супруги, но больше мне никто ничего не говорил и не приказывал. Несколько секунд монарх смотрел на пленника, не моргая. «Что ж, я тебе поверю, Генри», — наконец, выдохнул он. «Допустим, тебя подставили. Однако как ты объяснишь то, что случилось? Возможно, ковен решил убрать ее величество, чтобы подставить моего короля, ваше императорское величество. Они состоят только в партии оппозиции к правящей династии. И, похоже, что у них получилось. Раз вы готовы пытать меня, наплевав на международные договоры», — Виктор Константинович вскинул бровь. «Пытать? А нет, Генри Фицхью, вы, англичане, считаете нас, русских, варварами, но к пыткам мы не прибегаем. Зачем издеваться над человеком, если существует магия смерти, и допросить труп куда легче и дешевле, чем терять время на причинение боли?» От этих слов английский граф побледнел еще больше. «Однако вас я отпущу», — поднявшись со стула, объявил свою волю государь. «Вы и все подданные английской короны должны покинуть пределы Российской империи в течение суток. Заодно передадите вашему королю объявление войны. Согласитесь, убийство жены монарха не предусматривает иного развития событий. Верните графа в посольство в полночь». Последний император велел своим людям и покинул камеру. Гвардейцы забрали стул и лампу, оставив его сиятельство мелко дрожать в кромешной тьме. Еще долго мужчина всхлипывал, обнимая себя за плечи. Ощущение подступившей смерти, уже стоящей за плечом, никак не хотело отпускать посла. Ему казалось, он слышит, как она водит точильным камнем по лезвию косы. Слышал так ясно, что ему представлялось, будто она прямо сейчас стоит за его спиной. Стоит и скалится голым черепом, словно насмехаясь над человеком, который до сегодняшнего утра и подумать не мог о том, что с ним возможна подобная ситуация. Когда явился конвоир, чтобы доставить Генри Фицхью в посольство, его сиятельство был совершенно седым, а его взгляд блуждал из угла в угол. И он так и не узнал, что все это время в камере действовало заклинание звуковой иллюзии, которое едва не свела его с ума. Великобритания, Букингемский дворец, покой короля. Его величество сидел перед камином, слепо глядя на пляшущие в нем языки пламени. Стоящая рядом пустая бутылка виски давно показала дно, но в глазах монарха не было ни намека на опьянение. Дверь открылась без стука, впуская наследника престола. «Отец, ты здесь?» — обратился к королю вошедший мужчина. Увидев, в каком состоянии пребывает его родственник, его высочество глубоко вздохнул. «Значит, это правда? Русские объявят нам войну. Я бы и сам за такую войну объявил», — ответил его величество, не глядя на сына. «Знаешь, что меня больше всего бесит в этой ситуации? Я даже не понимаю, кто мог так напортачить. Ковен кровавых магов уже поклялся мне, что понятия не имеет, как этот ублюдок, который должен был просто наладить связь с императрицей, оказался виновен в ее убийстве. И доказательства, сын, доказательства мне русский посол уже выложил, вина этого ублюдка настолько очевидна, что мне даже нечего было сказать в ответ. Я стоял перед каким-то варварским дворянином, не зная, что ответить, на кого свалить вину». Его высочество усмехнулся, шагая к открытому бару. Выудив из него новую бутылку, он прихватил пару бокалов. До появления сына, король такой мелочью пренебрег и пил прямо из горла. Плеснув виски в обе емкости, наследник престола сел напротив отца и протянул ему один бокал. «Что мы будем делать, отец?» – спросил принц, не сводя взгляда с лица его величества. Монарх молча пригубил напиток и прикрыл глаза. «Русские слишком сильны», – произнес он, опуская бокал. «Мы не выстоим в открытой войне против них, но ведь можно как-то отговориться», – заявил его высочество. «Назначить виновного или призвать союзников. Наши союзники с радостью будут смотреть на то, как наш остров пылает под огнем русской магической артиллерии», — покачал головой король. Коалиция развалилась, и все потому, что Романов сумел подобраться ко всем правителям и каждому показал, насколько они ничтожны перед Российской империей. «Нет, сынок, у нас не выйдет никаких союзов, ни против Москвы». Он замолчал, после чего залпом допил свой виски и поставил пустой бокал на подлокотник кресла. «Если мы найдем предателя раньше, чем русские выдвинут свои армии, все еще можно исправить», — уверенным голосом произнес принц. «Отец, разреши мне найти того, кто нас подставил». Его величество замедленно кивнул. «Ищи, конечно», — разрешил он. «А я попытаюсь сделать так, чтобы в случае, если ты не справишься, наш род не пресекся на мне. Если потребуется, возьму вину на себя, но ты останешься жить и править, сын. Так что не только ищи предателя, но и готовься к коронации после моей смерти, ваше величество». Последние два слова он произнес с улыбкой. «А теперь оставь меня, мне нужно еще немного побыть одному». Когда за наследником закрылась дверь, его величество тяжело вздохнуло и закрыл лицо ладонями. То, что сын заигрывает с ковеном кровавых магов, было ясно давно, но ни наследнику престола, ни кровавым магам не была нужна война с Российской империей. Так что же это за тварь такая? Глава 7. Москва. Первая государственная магическая академия имени его императорского величества Федора. Иван Владимирович Моров. Занятие было в самом разгаре, когда раздался требовательный стук в дверь. Я остановил крутящуюся в воздухе иллюзию разобранной печати. Первокурсники, увлеченно зарисовывающие ее в тетради, уставились на меня. «Войдите», — разрешил я. Дверь распахнулась, впуская директора академии. За ней в кабинет проследовала пара бойцов в боевых доспехах. Судя по отличительным знакам на доспехах, морская пехота. «Иван Владимирович, вас срочно вызывают в генеральный штаб», — сообщила Александрова, быстро оглядев студентов. «Как вы понимаете, отказаться не получится». Я вздохнул, взмахом руки развеивая иллюзию печати. «Хорошо, Екатерина Вячеславовна», — договорив, я повернулся к бойцам. «Сержант, я заберу личные вещи». «Конечно, ваше благородие», — последовал ответ из-под шлема, где установлены динамики. «Мы же не конвой, а сопровождение. Господа студенты, на этом занятие окончено. Вам предстоит разобраться в оставшихся вопросах по нашей теме самостоятельно. Запишите задание». Глава 22, параграфы с 6 по 8. Пока я говорил, параллельно убирал документацию в саквояж. Так и ношу с собой тревожный чемоданчик. Новый, разумеется, ведь в нем теперь требовалось место под бумаги. Студенты поглядывали на солдат с любопытством. «Господа студенты», — привлекла к себе внимание Александрова, — «досрочное окончание этого занятия совсем не значит, что по материалу вас не спросит. Иван Владимирович обязательно затронет эту тему на экзамене, и я проверю это лично». Мои учащиеся дружно вздохнули, выдавая себя с потрохами. «Да, я безжалостно отсеивал откровенных лентяев, но они молоды, им больше хочется веселиться, чем учиться, а потому некая безалаберность была им свойственна. И, конечно, тот факт, что многие дворяне с радостью принимали студентов академии в свои компании, вносил дополнительное нежелание познавать науки. «Идемте, ребята», — подойдя к морпехам, кивнул им я. Так как шли занятия, в коридорах нам попадались только сотрудники академии, и хотя глядели они с любопытством, но подходить и заводить разговор, разумеется, никто не стал. А стоило выйти на улицу, как на мое лицо сама собой наползла улыбка. На такой я еще не катался. «Садитесь впереди, ваше благородие», — открыв бронированную дверь, кивнул мне сержант. На платформе военного грузовика сделали броневик для использования в городских условиях. Чуть длиннее обычного внедорожника, с установленной на крыше спаренной пулеметной установкой. Узкие бойницы в задней части автомобиля, где должны передвигаться солдаты. Судя по обводам на броне, есть еще дополнительные пушки, которые выдвигаются из-под защитных пластин, чтобы вести огонь по ближним целям. И, разумеется, машина способна поворачивать на 360 градусов. Водитель уже сидел на своем месте. Молодой мужчина без доспеха кивнул мне, после чего снял с головы фуражку и бросил ее на панель перед собой. Мое сопровождение забралось в кузов. «Как вам наша ласточка, ваше благородие?» — спросил водитель, заводя мотор нажатием кнопки. «Сейчас прокатимся и узнаем, господин лейтенант», — с улыбкой ответил я. Как такового водительского сиденья не предусматривалось, одна общая лавка тянулась от двери до двери. Напротив меня имелась рукоятка, выпирающая из бардачка, за которую можно было держаться. Система ремней безопасности при этом была современной. «Давно пошли в серию?» — спросил я, глядя, как машина вместо того, чтобы сдать назад, просто поворачивает на месте. Их же вроде бы обещали только после Нового года. Неделю назад начали завозить в армию, ответил лейтенант. Но это только первая модель, вторая будет уже после Нового года, и там у ласточек уже будет своя специализация. А пока что, броня, маневренность и минимальное вооружение, а еще мощное зачарование, защищающее от магии. Технически ласточку можно накрыть чарами, но только в том случае, если воздействовать не на машину, а на ее окружение, траншею создать под колесами, скалу обрушить. Даже метеоритный дождь только растечется по магическим щитам. Теперь это стандарт техномагической науки Российской империи. Дорого, конечно, но, как известно, кто не хочет содержать свою армию, будет вынужден содержать чужую. Так что император не жалел средств на новые вооружения. Ласточка между тем катилась по Москве. Работу двигателя было почти не слышно, мелкие выбоины вообще не ощущались. Бронемашина словно летела по воздуху, а не по дороге. Даже мой коршун такого плавного хода не имеет. До здания генерального штаба мы добрались за каких-то 20 минут. Лейтенант заложил лихой вираж, демонстрируя возможности техники, и ласточка встала как вкопанная прямо перед крыльцом. «Ну как, ваше благородие, впечатляет?» — с улыбкой кивнул я. «Не зря наши ученые старались. Спасибо, что подбросили, господин лейтенант». Открыв дверь, я поставил ногу на ступеньку, прежде чем сойти на землю. Машина за моей спиной ощутимо вибрировала, чего в салоне совершенно не ощущалось. Ласточка тронулась с места и направилась к гаражу. Двери генерального штаба раскрылись, и мне навстречу выглянул адъютант Герасимова. «Иван Владимирович, прошу вас следовать за мной», — кивнув, позвал он. Мы прошли по широкому коридору, по обе стороны которого располагались кабинеты высшего командования русской армии, на второй этаж. Никаких украшений на глаза не попадалось. В отличие от других казенных заведений, в генеральном штабе взяли курс на минимализм и практичность. Двери в совещательный зал, в котором Анатолий Никодимович обычно проводил рабочие встречи с подчиненными, охранялись сразу четырьмя бойцами в доспехах. Если в других местах к почетной службе привлекали разные рода войск, то стражу высшего командования Министерства обороны несли исключительно бойцы имперской службы охраны. Мой сопровождающий толкнул дверь и вошел внутрь первым, чтобы объявить: «Его благородие Иван Владимирович Моров прибыл. Впускай», — раздался в ответ приказ. Адъютант посторонился, и я переступил порог. Сопровождающий тут же поклонился и закрыл за собой дверь, а я оглядел лица собравшихся членов генерального штаба. Стариков среди них не имелось, Анатолий Никодимович протащил вслед за собой свое поколение. Естественно, многие были родственниками соратников Никодима Павловича. Погибший Герасимов давно сформировал будущий штаб, а его сын, получив кресло, подтянул уже подготовленных специалистов. «Господа, рад приветствовать», — проходя к единственному свободному креслу, кивнул я сразу всем. «Как пониманию, случилось что-то срочное, раз меня выдернули прямиком с занятий». Анатолий Никодимович толкнул ко мне толстую папку. Документы пролетели через весь стол, и я откинул обложку. Бумаги описывали оборону Англии, как с моря, так и на суше. Отдельно имелись указания военных аэродромов. Все это было снабжено детальным описанием возможностей каждого элемента техники, здания, корпусов и огневой мощи. В конце нашлась карта, очерчивающая зону стопроцентного поражения противника. К примеру, если к несущему дежурство кораблю еще можно подобраться, поразив его издалека, то уже около берега шансов выжить под огнем британцев попросту нет, так как англичане просто раздавят противника совокупной огневой мощью. Сама система обороны была выстроена таким образом, чтобы любой клочок моря в зоне поражения береговых систем находился одновременно под несколькими десятками ракетных установок. Помимо этого, Великобритания могла воспользоваться помощью своих союзников в Европе, создав таким образом зону смерти в своих водах. «Этого пока что не объявили, Иван Владимирович», — заговорил Анатолий Никодимович. «Но вина англичан в смерти ее императорского величества уже доказана. Государь приказал разработать план, как мы будем уничтожать это государство. Как видите, задача перед генеральным штабом стоит весьма сложная. Но, учитывая, что некоторые страны могут проигнорировать присутствие нашего флота, мы способны выйти на расстояние удара. Препятствовать нам эти государства не станут, не после того, как Российская империя развалила их коалицию с помощью нескольких тайных операций. Я кивнул, не отводя взгляда от разложенных на столе описаний. Что сказать, оборона острова была тщательно продумана и организована. Если исключить магию, можно сказать, что Великобритания неприступна. Да, ее можно завалить мясом, но ни один здравомыслящий правитель на такое не пойдет. Никому не нужна первая победа. Мы не видим технической возможности прорвать оборону острова, продолжил Анатолий Никодимович. Допустимый уровень потерь в любом нашем плане оказывается превышен в несколько раз. Вот мы и подумали, что вы, Иван Владимирович, как главный специалист по чарам, сможете предложить нам какую-то идею. Я вздохнул, поднимая взгляд на сидящих за столом мужчин. На их лицах отчетливо проступала растерянность напополам с бессилием. Их власть, огромное количество подчиненных, самые современные разработки, все это было сейчас бесполезно. Не выполнить приказ государя для них, все равно что расписаться в собственной некомпетентности. Император, только что потерявший супругу, подобного не простит. И тогда в генеральный штаб придут новые люди. Это понимают все присутствующие. А потому им больно признавать свое поражение, и вместе с тем они не особо горят желанием вручать свои судьбы в мои руки. Ведь если я решу, что они недостойны помощи, карьера армейских чиновников кончится, по сути, так и не начавшись. А если справлюсь, они станут моими должниками. Что ж, Анатолий Никодимович, господа, обратился я к собравшимся людям, давайте определимся, каков конкретно план. Допустим, я прорываю оборону в одном месте, вы врываетесь в него и расшатываете остров. Это возможно? Вскинул брови пехотный генерал, чьи офицеры несли охрану в Кремле на балу Варвары Викторовны в день гибели императрицы. Вполне, пожал плечами я, но в таком случае возможны накладки. К примеру, есть заклинания седьмого узла, которые превратят часть острова вместе с системами обороны в пепел. Но ступить туда ни человек, ни техника не сможет. Почва будет раскалена примерно до температуры лавы при извержении. Отсюда следует, что к зачищенному магией участку англичане успеют подтянуть наземные силы. Генералы переглянулись, а Герасимов хмыкнул. Но у вас есть какое-то конкретное предложение? Самое простое и действенное, что приходит мне в голову, заговорил я, перелистывая бумаги перед собой, это шторм. Десяток водяных смерчей высотой около километра на расстоянии в 3. Площадь охвата одного применения – 15 квадратных километров. Силы стихии будет достаточно, чтобы поднять на высоту любой сверхтяжелый дредноут. Про мелочи вроде морских мин и людей речи вообще не идет. В совещательном зале повисла потрясенная тишина. «Разве такое реально может сделать один человек?» – спросил армеец со знаками авиации. «Почему же никто до сих пор ничего такого не применял?» Я улыбнулся и развел руками. «Подобное заклинание действует долго, требует огромное количество магии, и к тому же чародей должен в совершенстве владеть школами воздуха и воды», пояснил я. «Из существующих волшебников, о которых я знаю, кроме меня на такое способны только два человека, и то они вряд ли знают нужную печать. О том, что можно все расходы переложить на заполненные искусственные кристаллы и ритуал, я пока упоминать не стал. Нужная печать на самом деле очень сложна, требует учета массы параметров, и к тому же начинает действовать только через полчаса после активации. То есть противник может запросто уплыть из зоны поражения. Даже моего резерва хватит на одно применение», продолжил пояснение я. «Активация чар занимает полчаса, и если в сводках погоды не было намеков на возможный шторм, любой здравомыслящий командир уведет свое судно от намечающейся бури». Адмирал Северного флота переглянулся с командующим авиацией. «Мы вполне можем запереть их на месте, нанося тревожащие удары так, чтобы британцы собрались в нужной точке», заговорил моряк, «и выбрать день с соответствующей погодой». Летчик кивнул в подтверждение слов коллеги. 15 квадратных километров, это немало», заговорил Герасимов. «Допустим, мы сгоним часть флота в зону поражения. Заклинание отработает, как нам нужно, расчистив участок моря. Что дальше? Остальная эскадра встретит нас залпом огня, как только мы пересечем черту. Уничтожать корабли по частям, так они разбегутся после первой же атаки. На флоте Великобритании служат отнюдь не дураки, к тому же у них хватает своих одаренных. Вот, кстати, Иван Владимирович, можно ли помешать вашему шторму?» «Разумеется, Анатолий Никодимович», подтвердил я. Любая печать имеет так называемое контрзаклинание. Зачастую оно гораздо менее требовательно к силе мага. В случае шторма, о котором я сказал, существует минимум 4 десятка подходящих чар. Если противник сможет их использовать, все закончатся парочкой высоких волн. Кораблики британцев покачают, но и все присутствующие нахмурились. Только что получив надежду, они сразу же ее лишились. Ведь на флоте противника вполне будет в достатке чародеев, уж не говоря про то, что на острове вполне официально действует ковен магов крови. А они могут шатать любую печать так, как им угодно, оплачивая свои действия за счет чужой жизни. Подобраться незаметно просто невозможно. Технологии позволят англичанам заметить выход флота еще в момент, когда они начнут покидать порты. Так что встречу организовать успеют. Да и агенты в странах, которые лежат между нами и связаны морем, доложат своим хозяевам обо всех передвижениях русских кораблей. «Есть другой вариант», — заговорил я, когда пауза затянулась. «Пробраться на остров под вымышленной личностью и начать бойню изнутри. Примерно так мы действовали в Польше и Германии». Герасимов тряхнул головой. «Насколько серьезную бойню вы затеете, Иван Владимирович, чтобы это отвлекло флот противника?» — уточнил начальник генерального штаба. «У нас не стоит цели уничтожать гражданское население». Я пожал плечами. «А разве я сказал, что умирать станут мирные жители?» — переспросил я. «Документы на английское имя, арендованный автомобиль, поездка за город и нанесение мощных ударов по системе обороны с тыла. Примерно будет похоже на то, что я делал на границе с Западной Польшей, уничтожая их ПВО. Откровенно говоря, использовать действительно мощные чары я не хотел. И так весь мир слышал о моих подвигах. Но одно дело – точечные удары, и совсем другое – если я по щелчку пальцев устраиваю катаклизмы. Ведь не так уж сложно на самом деле потопить Англию. Достаточно нагнать мощную волну, образовав сильное цунами, чтобы короля и его присных просто смыло в море. Да, британские чародеи смогут снизить буйство стихии, но не все. Потому что развеивать чужие печати не так уж сложно, а вот усмирить не имеющую магической составляющей катастрофу практически невозможно.